Глава 12. Убедившись, что моя легенда вполне убедительная, и даже его отец, своеобразный детектор лжи, в нее поверил, Ладенье с легким сердцем взял меня на прием к приятелю. Туда я собиралась куда тщательнее, хотя бы потому, что из приглашенных на него 100 с лишним аристократов, 20 значились в списке мастера теней как особо подозрительные. Помимо эпатажного наряда, призванного привлечь ко мне внимание, часть моих драгоценностей представляли собой артефакты, блокирующие психологическое воздействие, чтобы меня не могли заставить, скажем, уйти с кем-нибудь без сопротивления. Маячки, определяющие мое местонахождение, а в кольце была сигнальная кнопка, нажать на которую я должна лишь в самом крайнем случае. В общем, одеваясь, я чувствовала себя настоящей Матой Хари. Даже текущий род занятий наш в чем-то схож, как ни крути. По совету Ладенье я оставила волосы распущенными, ведь похитители реагировали, в частности, именно на их цвет. Мастер теней назвал его рыжим, хотя я всегда считала его золотистым, а мой парикмахер обозначал как пепельный блонд. Но, наверное, на фоне мышиной невнятности местных дам или как альтернативы темных шатенов, мой светло-русый мог считаться полноценным рыжим. Для контраста и привлечения внимания платье в этот раз было ярко-голубым, почти электрик. Пышные буфы на рукавах, как заявила мне модистка, уже выходили из моды, поэтому мы оставили их гладкими, зато чуть расширили от локтя мягкими волнами. Тоже проделали с юбкой, позволив ей струиться от бедра свободно, безо всяких кринолинов. Я все же рассчитывала и посидеть немного. В плане развлечений значился фуршет, небольшое представление из разряда самодеятельности, затем азартные игры, сигары и выпивка для мужчин и сплетни с десертами для женщин. Ладенье меня немного успокоил. Как содержанка я должна буду сопровождать его повсюду, и в мужской зал в том числе. Я обрадовалась и выдохнула с облегчением, чем снова в который раз его удивила. Он-то думал, что меня расстроит перспектива остаться без десерта и в продымленном помещении. А по мне так лучше под защитой мастера, чем в том гадюшнике, коим без сомнения станет женское общество, как только за последним мужем захлопнется дверь. Повозиться пришлось только с ногтями. Я чуть не плакала, расставаясь с гелевой красотой, с последней ниточкой, связывавшей меня с родным миром. Нейла, немного владевшая земляной магией, предлагала удалить наросты, как она их называла, но я отказалась. Еще удалит вместе с ногтями, а мне завтра в общество выходить в первый раз. Так что спиливала по старинке. Благо, четырехсторонняя пилочка в моем бездонном кофре нашлась. И даже прозрачный лак для ногтей, чтобы обшкрябанное безобразие, образовавшееся после, замаскировать. Вообще-то я им пользовалась, чтобы петли на колготках ловить. Кто бы знал, когда мне пригодится сувенир из ларька в подземном переходе. За прошедшее время я успела освоиться в новом мире, благо попала все же не в трущобы или дикие места, а вполне себе цивилизацию с водопроводом, изысканными даже слишком, как по мне, платьями и ухоженными бульварами. Меня все еще пугали звери из бестиария, которые я старалась не читать на ночь глядя. Кроме того, каждый скрип калитки и шорох листвы за окном заставлял нервно подскакивать и замирать в ожидании неминуемого удара и похищения. Но злоумышленники, будто чуя ловушку, лезть в мой новый дом не спешили, хотя Ладенье, демонстративно навешав кучу охранок и сигналок, оставил им несколько лазеек на выбор. Садовник появлялся регулярно, выпалывал все сорняки и уже плотоядно пощелкивал ножницами на украшавший стену дома плющ, маясь бездельем. Увы, похитители пока не спешили заявляться, и я по этому поводу испытывала смешанные чувства. Одновременно хотелось, чтобы все побыстрее закончилось, и надо мной больше не висела смертельная угроза. Но, с другой стороны, отправляться в свободное плавание без поддержки покровителя было страшно до колик. Поэтому я радовалась каждому лишнему дню, прожитому под защитой мастера теней. Оглядев себя напоследок в ростовое зеркало, которую я бесцеремонно притащила из гостевых покоев особняка Ладенье, удовлетворенно кивнула. «Уж внимание-то я однозначно привлеку. Если не волосами, то декольте, которое выгодно подчеркивало мои скромные достоинства превращая их в богатство. Колье из комплекта с сапфирами четко легло в ложбинку, стрелой указывая взгляду направление. Юбка все еще путалась с непривычки в ногах, но я потихоньку привыкала ходить не как фельдфебель на плацу, а как тургеневская барышня. Если шагать не слишком широко, то ткань намотаться не успевает. Гордая своим лайфхаком, я спустилась в гостиную, деликатно придерживая платье у бедра. Искусство ходить по лестнице не падая, я изучала особенно старательно. Не хотелось бы закончить свои дни от ненароком сломанной на ступеньках шеи, даже не найдя похитителей. Ладенье при виде меня поперхнулся чаем, который подала ему Наила, и надрывно закашлялся. В два прыжка я оказалась позади него и от души приложила несколько раз по спине. «А это все-таки ты?» «Думал, подменили», — прохрипел мастер теней, и я врезала еще раз. «Теперь за дело». Наила, присутствовавшая при разборке, всплеснула руками. «Ад, девочка моя, ты божественно выглядишь!» «Благодарю». Я присела в неглубоком книксоне, ненароком толкнув локтем ладенье в бок. Он невинно распахнул глаза. «Я это и имел в виду». Он еще раз оценивающе окинул меня взглядом и уже безо всякой шутливости добавил. «Плащ накинь, и респиратор тоже, сегодня сернистый смог». «Весьма удачно». Прямо к нашему выходу. Пришлось с помощью Малви прилаживать на скулы и лоб извилистые крепления для той самой стеклянной маски, которую я испугалась по прибытии. Штука оказалась настоящим магическим респиратором, и без нее я рисковала получить большие проблемы со здоровьем. Возможно, не сразу, но со временем однозначно. Сернистый газ сам по себе цвета не имел, зато компенсировал его отсутствие острым запахом горелой спички. К нему добавлялась гарь, похоже, очередное извержение вулкана пришлось на расположенный неподалеку лес, и до нас докатились результаты пожарищ. Понадеявшись, что стеклянная маска не смажет мне тщательно наведенную красоту, я защелкнула ее в пазах и повернулась к ладенье. Ему, как сильному магу, подобные ухищрения не требовались. Он мог создавать вокруг себя непроницаемый заслон, не давая ядовитым парам приблизиться. Мастер подал мне руку, и мы чинно вышли из дома к ожидавшей нас карете. «Давно хочу спросить, почему автомобили до сих пор не заполонили улицы?» Подала я голос, как только за нами захлопнулась дверца. Скрипнули колеса, звонко застучали подковы. Бедные лошади. Им приходилось тащить не только транспорт, но и настоящую броню, защищавшую их от непогоды. «Я видела, у вас их уже изобрели. Это же куда выгоднее. Да и животных жаль». «Выгоднее?» — приподнял бровь Ладенье. «Ты представляешь, сколько керосина жрет этот монстр? Сам Ферре без помощников давно бы уже прогорел. Они покупают горючее по очереди. Часть даже компенсирует королевская казна». «Значит, керосин сложно получить?» — покивала я с умным видом. «Увы, мыслей по поводу того, как упростить добычу топлива, у меня не было. Да и с керосином, кроме лампы, была только одна ассоциация — учебное заведение. А вот вложиться в разработку отрасли мысль неплохая. Что-то мне подсказывает, что мир этот вскоре пойдет по техногенному пути, раз на употребление магии налагают такие рамки. В быту дар можно было использовать постоянно. Уборка пыли, экранирование от непогоды, подпитка растений не затрачивала много сил, а значит, не создавала возмущения в магическом эфире. Для того, чтобы укрепить, скажем, здание, уже нужно и спрашивать разрешение. Выдачей их в том числе занимался департамент Ладенье. Он контролировал расход магии по региону и тщательно отслеживал баланс, для чего периодически приходилось вылавливать нарушителей. Окружавшая Риаркан аномалия чутко реагировала на изменения магического фона. Даже незначительное превышение нормы могло вылиться в цунами, внеплановое землетрясение или гигантские трещины в земле, в считанные секунды образовывавшие бездонные ущелья и затягивавшие в себя целые города. Подобной судьбы никто для себя не хотел, только вот следовать закону получалось не у всех. Ну как же, если соседу можно, то почему мне нельзя? Я же чуть-чуть. И понеслось. А Ладенье, как магический пылесос, убирал за всеми нагаженное. хотя прозвище «Пожиратель» нравилось мне куда больше. Я его как-то мельком услышала на улице, даже не поняла, о ком или о чем идет речь, и спросила у Дейрона лично. Он насупился, как ребенок, которому не дали мороженое, и неохотно сообщил, что это он и есть. Пожиратель магии. Мастерство теней — это не просто тьма, сиречь противоположность свету. Это своего рода вакуум. Ладенье мог поглотить приличный объем магии, нейтрализовывая чужие заклинания. А мага с резервом послабее вовсе был способен лишить дара. Более одаренных, чем мастер теней магов, можно было пересчитать по пальцам. Потому и боялись его в городе и окрестностях. Потому и слагали страшные сказки про пожирателя. Потому и убивали в свое время детей темной луны. От страха за собственный дар. Покаявшись, Ладенье молча посмотрел на меня, и чем дольше мы переглядывались, тем удивленнее он выглядел. «Не боишься?» — уточнил он наконец. Я покачала головой. «У тебя ведь есть магия. Немного, правда, но есть. Всю жизнь я как-то без нее жила. Если что, отвыкать не придется». Флегматично пожала я плечами, и тему страха перед пожирателем мы по обоюдному согласию закрыли. Только с того дня Ладенье принялся бросать на меня задумчивые взгляды, расшифровать которые я затруднялась. То ли озадачила я его, то ли порадовала. И не понять. Смог за окошком кареты мешал разглядывать проплывающий, прыгающий мимо пейзаж. Но ехать нам было недалеко. Прием аристократ, имевший несчастье пригласить Ладенье, организовывал в арендованном помещении в центре, в так называемом клубе. По виду оказалось больше похоже на театр. Огромное здание, вытянувшее вдоль улицы бесконечное крыло в толстых колоннах и мраморе, по которому узкими ручейками втекали в распахнутые недра темные силуэты гостей, нависло над каретой выступающим карнизом. Предусмотрительно на случай дождя, но, к сожалению, совершенно бесполезно против вони сернистого газа. Я вжалась в сиденье, изучая зловещее, посверкивающее пламенем горелок нутро клуба. Когда мою ладонь накрыла теплое, согревающая даже сквозь перчатку рука, я вздрогнула и чуть не подпрыгнула. «Все будет хорошо, не переживай, ты же со мной», — успокаивающе улыбнулся Ладенье и, не дожидаясь моего ответа, распахнул дверцу. Подскочивший вовремя лакей придержал ее, чтобы не оцарапать полированный бок кареты, поклоном поприветствовал спустившегося первым лорда и выжидающе уставился на меня. По протоколу незамужнюю даму должна была сопровождать компаньонка или старшая родственница. Ладенье все знали в лицо, и факт его неженатости был тоже известен. Сглотнув ставшую вязкой и горькой слюну, я оперлась о подставленную руку мастера и заученным движением, подобрав юбки, спустилась на землю. Не запнулась ни разу и не обнажила больше положенного. «Я же говорил, ты справишься», — шепнул Ладенье, устраивая мои пальцы на своем локте и увлекая вслед за остальными гостями. Сразу за входом начинался гардеробный зал. Дамы снимали плащи и респираторы, прихорашивались и оглядывали себя в зеркальных колоннах. Кавалеры не менее дам уделяли внимание внешности, приглаживая выбившиеся из причесок волоски и оправляя сияющие шелком лацканы сюртуков. Я вцепилась в рукав Ладенье мертвой хваткой. Чувство было, что все это разряженное общество разом уставилось на меня, причем без особого дружелюбия. Даже не знаю, чего бояться больше, похитителей или местной аристократии. Мастер теней, видя мое замешательство, собственническим жестом щелкнул застежкой моего плаща и одним движением меня обнажил. Ощущение было именно полной раздетости. С таким омерзением на меня смотрели почтенные миссис и с таким вожделением мистера, будто они содержанок не видели, честное слово. Представив, что я на подиуме, понаглее вздернула подбородок и решительно отстегнула забрало респиратора. Дамы дружно втянули воздух, кто-то даже всхлипнул. Глядя на блеклые, бесцветные лица приглашенных женщин, я понимала, почему Наила пыталась меня отговорить от макияжа. То ли воздух местный так влияет, то ли мода такая. Но все они, как одна, щеголяли не особо здоровым, бледно-серым цветом лица, без малейших признаков румянца. И почему-то без бровей. То ли бреют они их, то ли от природы настолько бесцветные. На их фоне весьма умеренные смоки и нюдовый блеск для губ смотрелись настоящим развратом. Странно, даже Малви и Наила вроде не настолько белесые, может, именно потому, что они благородные? Существовало же понятие «аристократическая бледность», в основном достигаемая ртутью и свинцом. Да. Интересно, местные дамы тоже ядом потихоньку травятся? Я старательно улыбнулась, с трудом сдерживая дрожь губ. Чем больше фурор я произведу сейчас, тем быстрее весь этот фарс закончится. Ладенье тем временем успел сдать нашу верхнюю одежду слугам, положил мою безвольную руку себе на локоть и повел куда-то вглубь фойе. Я шла, провожаемая плотоядными взглядами, и думала только о том, чтобы позорно не запнуться о платье. Красота и изысканность интерьера прошли мимо меня как-то по касательной. Я лишь краем глаза отметила величие арочных переходов и обилие позолоты. Не знаю уж, настоящий ли. В руку ткнулся бокал. Я автоматически приняла его и только потом осознала, что мы уже остановились у длинного стола, уставленного деликатесами, а Ладенье набирает на тарелку мелкие на полукусы тарталетки с разнообразным наполнением. Приемы подобного рода проводились нередко. Свадьбы, именины, похороны, помолвка. Да хотя бы успешная сделка. Все отмечалось сбором высшего общества. Варьировалась только помпезность мероприятия и уровень развлечений. Аристократия наперебой старалась пустить друг другу пыль в глаза и показать, кто богаче и изощреннее умеет все богатства тратить. Учитывая размер столичных домов, собрать у себя эдакую армию не выйдет, тесновато получится. Масштабу соответствовал этот клуб, ну и королевский приемный зал. Но последний предназначался исключительно для развлечения правящей семьи. В аренду взять не выйдет. «Выпей и закуси», — вполголоса посоветовал мне Ладенье. «Сейчас часа на полтора представления, потом предстоит самое тяжелое». Я кивнула и покорно опрокинула в себя содержимое бокала. Цели напиться не было, да и вряд ли меня проберет с того пунша. Там сока больше, чем градуса. А вот расслабиться не помешает. Еще часов пять в таком напряжении, и я либо упаду в обморок, либо устрою истерику. А вечер обещает быть томным.